Глава 12. Обычный галактический боевой конструкт. «Не остров, а многомерный боевой конструкт?» С нескрываемым удивлением уставился я на своего симбиота. «Может быть, ты что-то путаешь? Ты же убедился, что на острове отсутствует любая псиэнергетическая активность. Хотя я и сам заметил бы энергетическое плетение». Симбиот даже не попытался мне хоть что-то объяснить. Он начал судорожно носиться вдоль кромки живописного озера и принялся неразборчиво и громко выкрикивать совершенно непонятные фразы. «Активная фаза!» — донесся до меня его пронзительный писк. «Нестандартная система. Сбой адаптивного восприятия отрицательных псиполей. Нарушение структуры взаимодействия с реальностью». «Кроха, остановись!» Я настойчиво транслировал свой приказ мелкому помощнику. «Немедленно доложи, что с этим островом не так». Основные директивы беспрекословного подчинения носителю, заложенные в симбиота, сработали штатно. Паникер замер неподвижно и, пренебрегая голосовым общением, обратился ко мне с помощью мысли-связи. Правда, речь его мне показалась необычно сдержанной и официальной. «Носитель, анализ и обработка критически важной для вас информации закончены. Данный объект, именуемый пустынный остров Невидимый, представляет собой комплексную многоуровневую и многомерную комбинированную структуру. По всем имеющимся признакам, его можно отнести к боевым псиэнергетическим конструктам галактического масштаба. Этот вид боевых конструктов изначально создан творцами для стабилизации мировых энергетических структур. В данный момент боевая структура признала вас условно разумным и наделила правом ограниченного перемещения внутри своей структуры. Носитель, для получения дополнительной информации можете задавать уточняющие вопросы». «Кроха, давай успокоимся». Я осторожно перемещался поближе к разволновавшемуся корректору и старался, чтобы мой голос звучал тихо. «Стоит захотеть, и мы в любой момент телепортируемся в поместье или в закрытую локальную зону нашего светила. Куда скажешь. Давай перейдем на голосовое общение, и ты еще раз мне все объяснишь». Перевозбужденный симбиот несколько секунд висел неподвижно и молча обдумывал мои слова. Затем медленно подплыл в мою сторону и уже без признаков паники произнес: «Лой, мы живы только потому, что тебя признали. Мне приходилось встречать информацию о подобных псиэнергетических боевых структурах, и она была очень поверхностной. Все, что выглядит как огромный остров, на самом деле видимая в физическом плане маленькая часть большого псиэнергетического объекта. Заложенный в такой структуре функционал позволяет с легкостью оперировать мировыми энергиями на уровне арбитра. Мощь этого конструкта невероятна и практически беспредельна. Его аналитические способности несопоставимо выше, чем у известных мне сущностей. Ранг адепта позволяет ему воспринимать тебя как незначительную погрешность. Повторюсь, наше развоплощение не состоялось исключительно по воле самого объекта». «Но моя способность телепортироваться никуда не пропала», уже не так уверенно повторил я. «Моя пси-энергия восстановлена, запасы пополнены. Что может мне помешать переместиться отсюда?» «А ты попробуй», — со знакомой иронией ответил Кроха. «Давай, телепортируйся, а я посмотрю». Я мгновенно переместился на другую сторону озера в зоне прямой видимости и мысленно расправил плечи. Подумаешь, телепортация. «Вот видишь, никаких проблем. Хоть сейчас я могу оказаться у себя дома». Мой голос был полон превосходства. Я искренне не понимал, о чем так беспокоился Кроха. «Точно можешь?» — произнес симбиот, демонстрируя настоящий сарказм. «Тогда давай, телепортируйся. Если тебе это удастся, то, клянусь, целое тысячелетие не стану просить у тебя вкусной информации». А вот это уже серьезное заявление. И почему он так уверен в моей неудаче? Видимо, шансов у меня совсем мало. Иначе малыш не стал бы спорить с носителем, тем более на тысячелетие. Ну что же, шутки закончились. Я мгновенно активировал портал перемещения к себе в поместье. Ничего не произошло. Раз за разом я пытался телепортироваться и к себе домой, и в закрытую зону нашего светила. Все было тщетно, перемещение не работало. И вот что было странно. У меня было полно пси-энергии, никто ее не блокировал, но само плетение не получалось активировать. Пси-энергия уходила в никуда. Все, сдаюсь. После десятка неуклюжих попыток стоило признать свое обидное поражение. Что же нам теперь делать, Кроха? Ты прав, носитель. Спокойно, без ехидства, произнес Кроха. Мы сейчас полностью зависим от воли боевого конструкта. Пойми, Лой, 1% мощности этого конструкта с лихвой хватит не только изменить многомерность этого пространства, но и поменять практически все физические и псиэнергетические матрицы текущей реальности. Сложность в другом. Все дело в том, что этот псиэнергетический конструкт обладает настолько развитой структурой анализа, что все наши потуги установить контакт он даже не заметит. Проще говоря, конструкт не приспособлен вести диалог с разумными. Мы для него настолько медленные и неуклюжие частички мира, что он не видит никакой необходимости поддерживать с нами общение. Скорость его восприятия поражает воображение. За секунду нашего объективного времени он способен воспринять и переработать столько данных, сколько потребовалось бы мне за год непрерывной и напряженной работы. При всем моем уважении, носитель, у тебя не получится вступить в контакт с данным боевым конструктом. Да понял я, понял. Сложившаяся ситуация раздражала все сильнее. Он огромный, сильный и умный. И что нам делать? Так и будем сидеть здесь целую вечность? Мне с большим трудом удалось уловить настроение конструкта, ведь он не общается привычными способами. Каждое его слово содержит десятки, а может быть и сотни смыслов и понятий. Видимо, информация, которую он транслирует, передается на истинном языке изначальных. От конструкта поступило несколько информационных пакетов. Предполагаю, что он ожидает нашего ответа. Сейчас мне необходимо закончить анализ многоуровневых структур, в основе которых лежат руны сверхсложного языка, и потом можно попытаться установить с хозяином постоянный контакт. Мне очень тяжело, Лой, и помочь ты мне не сможешь, даже если задействуешь все потоки своего сознания. Тебе не удастся воспринять от конструкта и самую простую информацию. Прошу тебя не отвлекать меня некоторое время. Кроха молча скрылся внутри моего физического тела. Минут 15 я напряженно ждал его возвращения, потом плюнул и полез в озеро. Купание в идеальной бухте принесло мне истинное наслаждение. Подумаешь, в одиночестве. Зато благодаря уникальному восприятию мне удалось до мельчайших подробностей рассмотреть чудеса местного подводного мира. На дне озера росли незнакомые яркие растения. Они переплетались и плавно двигались, не нарушая удивительную гармонию. Между стеблями этих растений с врожденной элегантностью скользили крупные рыбы, дополняя своим присутствием картину подводного мира. Некоторые обитатели глубины поднимались к поверхности озера и попадали под яркие лучи солара, превращаясь в живые сверкающие драгоценности. Неужели эти прекрасные создания могут стать обычным кулинарным блюдом? Я вернулся на берег и решил немного поваляться на песке. Мне даже не пришлось вытираться. Вода испарилась с моего тела через несколько секунд, не нарушив приятной слабости после купания. «Носитель!» Из полусонного состояния меня выдернул голос помощника. «Обработка пакета информации боевого псиэнергетического конструкта закончена. Если не вдаваться в подробности, то конструкт разрешает нам присутствовать на своей физической оболочке. Раз мы остаемся, то потребуется соблюдать определенные условия. Самое важное — это ограничение количества пси-активных разумных в непосредственной близости от данного конструкта. Допускается присутствие не больше 10 разумных, чей уровень развития не превышает ранга мастер, или 1 пси-активного разумного, достигшего ранга грант. Второе условие касается применения пси-энергии. Нам разрешено использовать одновременно не больше 100 миллиардов пэи. Есть третье условие, Лой, вернее, просьба. Необходимо принять от конструкта информационный блок для хранителей закрытых локаций. Как я понял, эта информация предназначена исключительно для изделий творцов. Галактический боевой конструкт передал мне ключ-метку. Теперь мы обязаны внедрить эту метку в структуру полей разумных, которым разрешен доступ к физической составляющей конструкта. Понятно. Облегченно выдохнул я. Не уничтожили, не перебрали по частичкам, и ладно. Неужели на перевод подобной информации тебе понадобилось 4 часа? Принятая информация оказалась критически много даже для меня. Мой симбиот не стал возмущаться, а постарался доступно объяснить. И в этой информации присутствовали триллионы ненужных подробностей. Мне передали физические и псиэнергетические параметры всех без исключения живых и неживых объектов, находящихся на физической составляющей боевого конструкта. Теперь я могу рассказать о каждой песчинке этого острова, о каждом мелком грызуне и даже птичке. Да что там говорить, мне известны подробности обо всем вглубь на 100 метров. Хорошо, что эту информацию мне удалось просто скопировать. Для того, чтобы обработать ее и проанализировать, понадобится не меньше одного цикла. «Вот это да!» – пораженно воскликнул я. «Будь на твоем месте не такой способный корректор, ему пришлось бы целый год обрабатывать ненужные данные. А сколько нашего объективного времени потребовалось конструкту для передачи этой информации?» «Одну стотысячную долю секунды», – устало ответил Кроха. «Теперь ты понимаешь, каковы вычислительные мощности разума арбитра?» Я завис на пару минут, пытаясь обдумать услышанное. Если честно, то озвученные моим помощником цифры не воспринимались моим мозгом как реальные. Да я вообще представить себе не мог, что такой разум существует. Какая-то мысль все время не давала мне сосредоточиться. Точно! Ведь раньше на этом острове, который и не остров вовсе, а гигантский псиэнергетический конструкт, бывали разумные. И они беспрепятственно посещали это место и без всяких проблем покинули его. И как это сочетается с тремя выдвинутыми условиями? Я немедленно задал этот вопрос Крохе, который, надеюсь, уже освоился с ролью переводчика с непонятного языка боевого конструкта на обычный человеческий и наоборот. Симбиот выслушал меня и застыл в пространстве на добрый десяток минут. Видимо, ответное сообщение оказалось весьма коротким, и Кроха не стал требовать времени на расшифровку и сразу приступил к объяснениям. «Мне кажется, я понял основную мысль», — задумчиво сказал маленький умник. «Галактический боевой конструкт не обращал никакого внимания на тех разумных, потому что они не имели пси-рангов. В этой реальности нет силы, которая могла нарушить его работоспособность. Стоило нам появиться, и он признал в тебе кровь представителя младшей расы, поэтому и состоялся контакт». «Так мы можем организовать на острове наше производство?» Симбиот не смог выделить однозначный ответ из ранее поступившей от конструкта информации и решил уточнить его мнение. Да, зря я обрадовался, что наше общение стало проходить осмысленно и ровно. В этот раз мой верный и единственный помощник завис в пространстве на целых 3 часа и упорно игнорировал любые попытки вступить с ним в контакт. Я успел немного перекусить и даже повалялся на берегу океана, когда Кроха внезапно заговорил. «Носитель», — радостно заявил он, — «нам разрешено наладить производственную деятельность на физической составляющей этого острова. Также нам позволили воспользоваться остатками невостребованных псиэнергетических и физических материалов». Пришло время зависнуть мне. Предложение конструкта показалось мне странным. Какие тут могут быть физические и тем более псиэнергетические ресурсы? Камень и песок? Или нам разрешили ловить рыбок? Кроха, ты можешь уточнить, о каких ресурсах идет речь? «Я улучшил свои алгоритмы восприятия многовекторных информационных блоков и в данный момент способен усваивать больше половины того, что передает мне боевой конструкт. Если не вдаваться в подробности, то местный хозяин предлагает использовать ненужные ресурсы, которые хранятся у него на нижних ярусах физической составляющей. Там есть редкие уникальные материалы. Они были необходимы ему для создания сателлитов. Чуть позже я разберусь, что он имел в виду. Конструкт однозначно дал понять, что эти материалы ему больше не понадобятся». «Да... Нереально большой псиэнергетический конструкт, функционирующий как боевой, создает себе неизвестных сателлитов и предлагает нам использовать непонятный ресурс? Что еще ожидать от нашей, так сказать, собственности? Наверное, галактический конструкт посмеялся бы от души, узнай он, что у него появился условно-разумный хозяин. В голове у меня появилась нелепая мысль. Интересно, как выглядит этот конструкт, когда смеется? Нет, Лучше не думать о таком, иначе наша собственность обидится и никогда не отпустит нас домой, а засунет поглубже и назовет невостребованным псиэнергетическим и физическим материалом. Такая идиотская перспектива заставила меня вздрогнуть и мгновенно вернуться к действительности. Я пристально уставился на своего симбиота и решился задать очередной вопрос. «Кроха, а ты совершенно случайно не знаешь, как добраться до этих нижних ярусов физической составляющей нашего острова?» «Боевой конструкт разрешил нам самостоятельно обследовать эти ярусы, но как добраться до них не сообщил. У меня есть предложение, носитель. Давай используем наш новый универсальный сканер. Вдруг нам удастся что-нибудь обнаружить». Предложение симбиота не нарушало никаких условий боевого конструкта, и я согласился. Пришлось достать из кольца нелепый прибор и установить сканер на небольшой валун. «Все готово, Кроха. Теперь подсказывай, что делать. Ведь это твое изобретение». «Подавай свою псиэнергию на центральную руну восприятия сканера, Лой. Только не торопись. Мы еще не тестировали этот прибор, и точно неизвестно, сколько потребуется псиэнергии для сканирования нижних слоев острова». Я выполнил просьбу моего товарища и не стал вливать в руну восприятия сканера сразу много энергии. Через тоненький канал передачи моя псиэнергия небольшими ровными порциями стала поступать в сканер. Получив 10 тысяч П, сканер тихо загудел, и перед нами развернулась небольшая, но очень отчетливая объемная проекция. «Кроха!» Стараясь не нарушить поток передачи пси-энергии, обратился я к симбиоту. «Фиксирую и сразу анализирую всю поступающую к нам информацию». «Да, Лой!» — коротко ответил он. «Эту функцию я задействовал сразу». Проекция была размером примерно метр на метр, и умный сканер с легкостью пронзил своим взглядом несколько сотен метров. К моему великому сожалению, ничего необычного он пока не обнаружил. Привычные твердые слои барита с вкраплением крупных и мелких пустот. Ничего интересного. Если при сканировании поверхности попадались различные формы жизни и мелкие завихрения пси-энергии, то уже через полсотни метров вглубь встречались одни камни. Только подземная река нарушала одиночество камня. Она вытекала из озера и уходила вниз по извилистой непредсказуемой траектории. «Добавь пси-энергии», — требовательно пискнул мелкий исследователь. «Начинаем сканировать глубже». Не отрывая взгляда от объемного изображения подземной части острова, я увеличил подачу энергии на 10 тысяч П. Ничего не изменилось. Я нарастил поток до 50 тысяч единиц. «А это что такое?» — заявил Кроха с недоумением, рассматривая проекцию. «Куда делись камни и все остальное?» Действительно, перед нами возникло новое изображение, демонстрирующее сплошной, плотный массив без посторонних вкраплений. Это совсем не было похоже на обычные скальные породы. Увиденное напоминало монолит из металла, и толщина нового массива превышала 4 километра. Сканер буксовал и не мог определить, из чего состоит эта гигантская плита. Да и не могла эта плита быть просто физической. Сканер четко указал на наличие в структуре этого непонятного материала бесконечного числа маленьких псиэнергетических элементов. Энергетические вкрапления не были статичными и с огромной скоростью свободно передвигались внутри физической формы. «Давай 100 тысяч!» — потребовал азартный экспериментатор. «Еще немного, и мы пробьемся внутрь!» Я не решился спорить с ним и увеличил подачу пси-энергии до 100 тысяч единиц. Внезапно перед нами открылась совсем другая картинка. Стоит отметить, что новый сканер с точностью до метра измерил толщину плиты, и составила она 5178 метров. Зато потом проекция рассыпалась на тысячи ярчайших разноцветных точек и погасла. «Ты успел зафиксировать последние мгновения работы нашего сканера?» — нервно спросил я у Крохи, надеясь услышать положительный ответ. «Кажется, я что-то увидел среди вспыхнувшего пространства». Симбиот несколько минут неподвижно висел около погасшей проекции и молчал. «Все мои попытки запустить сканер с треском провалились. Прибор вообще никак не реагировал на мои действия. Минут через пять Кроха встрепенулся и, мигая всеми своими внутренними потоками пси-энергии, подлетел поближе и сказал. «Носитель, странно, что ты сумел там что-то рассмотреть. Я обработал поступившую информацию и уверен, что мы обнаружили искусственные хранилища этого сектора». «Ты можешь изъясняться без лишней патетики?» Раздраженно бросил я симбиоту. «Говори строго и по сути». «Докладываю, Лой. Анализ данных с последней проекции позволяет с точностью до метра определить местоположение входного портала. Могу предоставить данные для расчета координат. Ты готов?» Я принял информацию от корректора, вычислил необходимые для телепортации координаты и постарался сосредоточиться. «Я готов, Кроха. Ты готов к перемещению?» «Поехали!» — радостно заверещал малолетний путешественник. Я без сомнения активировал конструкт перемещения.